Лас верно одарил бы нас с братилой чем только мог, но мы отказались, не сговариваясь. Не привыкли, что он, что я. Я пересчитал стрелы в колчане и бросил на плечи плащ. Морозко переступил на насесте, склонил голову, украшенную колпачком. Соколы беспокойны. «Спи», — сказал я ему и задул светец. Тур, верно, уже ждал. Следом за братилой я шагнул к двери, но тут она растворилась сама. Снизу из влазни проникало немного света, и я увидел старейшину. «Уходите, гости любезные?» — неподдельно изумился Лас. «Куда ж вы? Да надолго ли, на ночь-то глядя?» Я молча шагнул вперед. Братила это дело затеял, сам пусть и разговаривает. Лас отступил, насколько позволял узкий всход, развел руки, не то кланялся, не то пропускал меня вниз. «Веселье у меня нынче, остались бы!» Братила виновато вздохнул. «Не сердись, хозяин ласковый, дело у нас, обещались!» «Эх, зря!» Лас мигом стал похож на охотящегося лиса. «Дело-то с мальчишкой хворым никак!» И такая злоба прозвучала в его голосе, как он не пытался ее скрыть. Он помолчал немного, потом сказал: «Простите, гости желанные, но уж коли моим хлебом солью живете, меня первого и уважили бы». Братила вернулся в горницу и ударил кресалом, высекая огонь. Я уж думал, решил остаться, но он поднял свою котомку и стал молча складывать в нее все, что ему здесь принадлежало. Я до последнего не хотел ввязываться в ссору, но чтобы Лас мне указывал, с кем водиться и как поступать? Я снял с насеста морозку, и тот, довольный, устроился у меня на плече. Надобно было видеть Ласа, когда он понял, что мы уходим совсем. Я разыскал в кошеле две рубленые серебряные монеты и бросил их на медвежью шкуру. Я сказал: «Это и за хлеб тебе, и за соль, и за ласку». Тур действительно ждал нас с нетерпением. «Да не нас, меня!» — мальчишка привязался ко мне крепко. Как он смотрел, когда я учил его рубить левой рукой? Я взял бы его в отруки, ну и что, что левша, если бы сам ходил, как прежде, за князем? Брат с сестрой так и бросились к нам через двор. Я зашел в избу, положил обе котомки, устроил морозку на полюбившемся ему сучке. Злой кречет сел на него спокойно, как дома. Я сказал Туру: «Ну, пошли, коли готов». Взлохмаченная метла лежала на дубовом суку, похожая на седые космы старухи, сошедшей с ума после гибели сыновей. Я подсадил Тура на дерево, и он сперва робко, потом смелее принялся расчесывать пальцами эти космы, отыскивая стебель. Он что-то бормотал при этом. Я прислушался. «Уж не серчай ты, матушка, золотая омела. Полно тебе тут мерзнуть, на холодном ветру, под сырым дождем, под снегом белым. Пойдем-ка лучше с нами в теплую избу, на высокие палати, к печи жаркой». Я разглядывал стебель, плотный и черный, на серебре лунного диска. «Мы не причиним вреда зеленой жизни дуба, срезав омелу. Ее корни лежат глубоко под шершавой корой, и влажная древесина служит им почвой. Весной эти корни дадут новый побег, и вновь распустятся зеленоватые цветы, и жадные птицы склюют терпкие ягоды, полные клейких семян». Тур сполз с дерева и встал под суком, готовясь ловить. Я вытянул из колчана стрелу, оперение царапнуло щеку, широкое кованое жало, поколебавшись, отыскало черную полоску стебля и прикипело. Скосившись, я глянул на Тура. Он смотрел, как я целюсь, приоткрыв рот. «Не зевай!» — проворчал я сквозь зубы. Тур, спохватившись, вскинул глаза. И тут что-то метнулось в лунном луче. Видение огромной голой птицы бесшумно возникло из ниоткуда, чтобы сразу же пропасть. Сердце во мне на мгновение дрогнуло. Вот уж не хотел бы я увидеть эту тварь еще раз. Но если появится, я угощу ее железом. Я спустил тетиву. Стрела подсекла омелу и со звоном ушла неведомо куда. Громовая метла свалилась прямо в подставленные руки. Я знал, что не промахнусь. Далеко в лесу взвыло, заухало, зашлось в хохочущем плаче. Должно, голый защитник омелы все-таки поплатился. Перепуганная Надежа кинулась к братиле, споткнулась, он ее подхватил и обнял, стал гладить по голове, шептать что-то на ушко. Мы шли домой, Тур с бесценной омелой, братила, Надежа и я, со стрелой на тетиве, на всякий случай. Но никто так и не отважился нам помешать, и я совсем было успокоился. И тут-то братила вдруг пошатнулся и без звука осел прямо в мох. Я в два шага подоспел к нему, поднял, он показался мне невесомым. Я близко увидел его глаза. В зрачках, как в озерах, расплывались две маленькие луны. Мне очень не понравилось, как он дышал, трудно, со свистом. Так дышат раненые в грудь. «Оставил бы», — сказал он тихо, — «я посижу немножко». Молчал бы уж лучше. Я поудобнее устроил его у себя на руках и понес. Надежа семенила рядом и все норовила заглянуть ему в глаза, смотрит ли. Братила затих, положив голову мне на плечо. Когда в воздухе повеяло дымком, я спросил, чем болел-то ведун? Он неловко пошевелился. Да не болел, били меня. За что? Сказали зелье сварить, поднести одному. А я не сварил. Быть может, очень даже стоящее дело было извести человека, на которого затевалась отрава, как знать. Но братиле я этого не сказал, только подумал, а его навряд ли кто тронул бы, если бы рядом был я. Случается, что мы поздновато встречаем тех, кого должны были бы заслонить. Но зато теперь пусть попробуют не так на него посмотреть. На него и на этих двоих ребят, без роду и племени, ни товарищи мне, ни родню.